Глава 3. Путешествие жителя Сатурна с жителем Сириуса. Запасшись предварительно необходимыми математическими инструментами, наши философы готовы были уже покинуть атмосферу Сатурна, как вдруг любовница жителя Сатурна, узнав об этом, явилась к нему и со слезами стала уговаривать остаться. То была красивая брюнетка ростом всего в 660 пуазов, но обладавшая другими совершенствами, которые вполне выкупали ее маленький рост. «Жестокий!» — воскликнула она. «После сопротивления, какое я тебе оказывала в продолжении 1500 лет, после того, как я, наконец, отдалась тебе и провела в твоих объятиях 100 лет, ты покидаешь меня для путешествия с великаном другого мира. Ступай! У тебя были прихоти, но ты никогда не любил. Если бы ты был истинным сатурнцем, ты остался бы мне верен. Куда ты стремишься? Чего ты хочешь? Ты такой же бродяга, как наши 5 лун, еще изменчивее нашего кольца. Конечно, я никого больше не буду любить». Философ обнял ее, поплакал, хотя и был философом, а она, упав предварительно в обморок, пошла искать утешение к одному из тамошних 5 метров. Между тем путешественники отправились. Сначала они спрыгнули на кольцо, которое оказалось довольно плоским, как это отгадал один знаменитый житель нашей маленькой планеты, а затем стали переезжать с одной луны на другую. Наконец, с последней луны они вместе со своими слугами и инструментами спустились на пролетавшую мимо комету. Сделав около 150 миллионов лье, они достигли спутников Юпитера и оставались там целый год, в продолжение которого узнали много интересных тайн, которые могли бы быть теперь напечатаны, если бы не господа инквизиторы, которым некоторые места показались слишком резкими. Но я их читал в рукописи в библиотеке знаменитого архиепископа, который позволил мне пользоваться его книгами с таким великодушием и добротой, для которых я не могу найти достаточно похвал. Но возвратимся к нашим путникам. Покинув Юпитер, они пролетели около 100 миллионов лье и приблизились к планете Марс, которая, как известно, в 5 раз меньше нашей Земли. При этом они увидели 2 луны, которые принадлежат этой планете и которые ускользнули от наблюдений наших астрономов. Я знаю очень хорошо, что отец Кастель будет возражать, даже довольно остроумно, против существования этих 2 лун. Но я обращаюсь к тем, которые судят по аналогии. Эти добрые философы знают, что Марс, будучи так отдален от Солнца, едва ли бы мог обойтись менее чем 2 лунами. Как бы то ни было, эта планета показалась нашим путешественникам такой маленькой, что они побоялись не найти на ней места для ночлега и продолжали свой путь, подобно путешественникам, которые, пренебрегая деревенским трактиром, спешат в соседний город. Но житель Сириуса и его спутник скоро раскаялись. Долго летели они, ничего не встречая по дороге. Наконец, вдали показался слабый свет. То была наша Земля. Для людей, побывавших на Юпитере, она казалась крайне непредставительной. Впрочем, опасаясь, как бы им не пришлось вторично раскаиваться, они решили пристать. Переправившись на хвост кометы и увидев северное сияние, которое было в полном блеске, они спустились по одному из его столбов на северный берег Балтийского моря 5 июля 1737 года по новому стилю.